«Приветствую вас, малыш!» — прогрохотал он громким голосом, который потряс не только стены, но и всю мою нервную систему. «Вам понадобилась моя помощь?» «Зачем бы я еще вас звал?» — буркнул я. «Вы не могли бы немного отрегулировать громкость вашего голоса? Ведь вы им действительно можете просверлить дырку в голове». Когда Люд говорил шепотом в Голливуде, каждое его слово было слышно в центре Лос-Анджелеса. Он улыбнулся счастливой улыбкой при этом воспоминании. «Все дело в профессиональном образовании, малыш, и я ничего не могу поделать со своим голосом, так же, как и вы, со своим профилем, которому здорово не повезло». «Не повезло?» — пробормотал я. «Да посмотрите повнимательнее, он просто совершенен». «Вот именно!» — он кивнул в знак согласия. «О нем ничего не скажешь. Так, ноль без палочки. Если вы не перестанете шутить подобным образом, я оторву у вас руку и изобью этой рукой», — пригрозил я ему. «Это все игра слов», — ответил он спокойно. «Но если вы хотите, чтобы я придерживался современных выражений, то я ничего не имею против». «Ну хорошо», — сказал я. «Вы знаете Майами? Хорошо ориентируйтесь в городе». «Как в этикетках на бутылках с виски», — быстро ответил он. «А поскольку речь у нас как раз зашла о виски...» «В этот утренний час?» Он пожал своими мощными плечами. «Совершенно верно, ведь уже четверть одиннадцатого, а я еще ничего не пил». Я пошел на эту аферу самым простым способом, заказав бутылку виски со льдом, которые были принесены в течение 5 минут. Не успел официант выйти из комнаты, как актер уже наливал себе вторую порцию. «Прекрасно!» Он прищелкнул языком от избытка чувств. «Такие вещи всегда заполняют пустоты». «Продолжайте в том же духе, и вы очутитесь на улице», — предупредил я его. «Прямо через окно». «Кажется, прозвучал сигнал к оружию», — сказал он и снова наполнил свою рюмку. После этого удобно расположился в кресле. «Я весь внимание». «Вы слышали, что вчера вечером в театре чуть не задушили одну девушку?» «Как будто», — ответил он. «Вы хотите, чтобы я довел дело до конца?» Именно в этот момент я понял, что тоже нуждаюсь в виски. Выпив первую рюмку, я почувствовал, как теплая волна потекла по моим жилам, успокаивая меня. Тогда я налил вторую. «А вы читали о другой девушке, участнице этого же конкурса, которая была убита в своем номере?» «Я знаю все, что происходит в Майами», — скромно заметил Доминик. Я закрыл глаза и начал рассказывать о конкурсе фирмы «Мейермайт» вообще, о Элиш Хоуп и о других лицах, связанных с этой историей. Говорил я быстро, так как боялся, что он меня прервет. «И я хотел бы», — сказал я в заключение, — «чтобы вы собрали для меня информацию. В первую очередь об мисс Хоуп, затем о Дювале и Элейн Керзан, и, наконец, о Морисе Майере, управляющем фирмой. Вы можете это сделать?» «Безусловно, друг мой», — заверил он меня. «Все дело в самой малости». «Я понимаю», — хмуро сказал я. «Речь идет о деньгах». «Вы имеете в виду задаток?» Он скромно улыбнулся. «Разумеется, тут речь может пойти только об издержках. Я не попрошу у вас гонорара до тех пор, пока не докажу, на что способен. Для начала возьмите $50», — сказал я, протягивая ему деньги. «Когда я должен прийти с информацией?» «Заходите сегодня около 6», — ответил я. «И запомните, пожалуйста, меня зовут Дэнни. Если вы будете продолжать называть меня малышом, я куплю себе игрушек и буду двигаться только на четвереньках». «Я приму это к сведению, Дэнни», — сказал он серьезным тоном. «Вот и отлично. А теперь сгиньте с моих глаз, пока я не разнервничался и не пришел к выводу, что вас следует отвезти к психиатру». «Меня уже нет, Дэнни». Он встал с кресла и направился к двери. Потом его голова, словно притягиваемая магнитом, повернулась в сторону бутылки с виски. «Если она вам не нужна, Дэнни, то я могу...» «Можете взять», — сказал я устало. «И если вы будете обращаться с ней экономно, то вам хватит до самого выхода из отеля». «Вы настоящий друг», — сказал он с серьезной миной. Потом закрыл бутылку и взял ее под мышку. Немецкая пословица гласит: «Дружба — это всего лишь рассудочная любовь». «Всего хорошего!» Дверь за ним закрылась, а у меня появились сомнения в правильности выбора. Не сошел ли я с ума, взяв себе такого помощника? Но потом вспомнил о 5000, которые обещала мне Эллен Ричмонд в случае успеха, и воспрял духом. Мне показалось, что я получил от Люда заряд энергии. Я снял трубку и попросил телефонистку соединить меня с Элейн Керзан. Вскоре та ответила, что Керзан не отвечает. Тогда я спустился вниз и узнал, что ключа от ее номера на месте не было. Значит, она где-то в отеле. Не исключено, что плавает в бассейне. Вокруг бассейна загорало несколько десятков людей. Прошло какое-то время, прежде чем я смог найти ее. Она лежала на спине, и на ней был все тот же купальный костюм. Как и в первый раз, при виде ее у меня немного перехватило дыхание. Я присел рядом с ней и закурил сигарету. «Какое чудесное утро для загара, мисс Керзан!» Начал я веселым тоном. «А вы не будете возражать, если я спрошу вас кое о чем?» Она медленно открыла глаза и посмотрела на меня. «Буду», — сказала она холодным тоном и снова закрыла глаза. «Мне бы только хотелось бы узнать, каковы будут ваши планы, если вы получите контрольный пакет акций фирмы Meyermite», — сказал я. «Продадите ли вы их или встанете во главе предприятия?» Она открыла глаза и настороженно посмотрела на меня. «Вот уж никак не ожидала, что вы станете тратить время на мою особу, вместо того, чтобы попытаться назначить свидание еще одной из участниц». «Не позволяет нервная система», — признался я. «Первая девушка, которой я назначил свидание, была убита. Вы, надеюсь, еще не забыли об этом. После этого меня охватило неприятное чувство. Мне показалось, что я этим самым создал прецедент. Поэтому теперь назначаю свидание только издателям модных журналов. И, разумеется, только с женщинами-издателями. Говорят, у них имеется все, что нужно мужчине моего возраста». «Вы также пытаетесь острить, как и раньше?» — ледяным тоном спросила она. «А как я должна понимать ваше идиотское замечание относительно акций фирмы Meyermite? Вы же наверняка уже знаете, что в действительности я частный детектив, который выполнял поручение Эллен Ричмонд». «Я слышала об этом». Она сладко улыбнулась. «Для слабоумного человека трудно подыскать более неподходящее занятие». «Так вот, меня наняли для того, чтобы конкурс прошел без всяких происшествий», — мужественно продолжил я. «А теперь у нас на шее сидит убийство. Эллен считает, что теперь я должен позаботиться о том, чтобы подобное не повторилось. Кроме того, она поручает мне отыскать убийцу». «Рассказывайте это кому-нибудь другому. Кому это будет интересно?» Она зевнула и снова закрыла глаза. «У меня есть помощник», — бросил я пробный шар. «Истинный знаток в детективном деле. Он утверждает, что в первую очередь нужно искать мотив для убийства. А теперь отгадайте, у кого есть мотив, настолько веский, что мне не нужно дальше искать?» Она сразу перестала зевать. «В то время как девушка была убита, я ужинала вместе с Дювалем. Вы это уже знаете». «Вы с Дювалем утверждаете это», — сказал я, — «но я совсем не уверен, что ваши слова соответствуют истине». «Меня это все совершенно не интересует, мистер Бойд. У меня есть свидетель, который видел, как Дюваль выскользнул из номера убитой приблизительно в то время, когда произошло убийство», — сказал я. «А это означает, что Дюваль лжет, утверждая, что был в это время в своем домике. Я могу понять, почему Дюваль лжет, если он действительно убил девушку. Но вас понять не могу, ведь вы подтверждаете его алиби, пытаетесь выгородить убийцу». «Оставьте меня в покое», — резко сказала она. «Но все становится на свои места, если вы обещали Дювалю поделиться с ним деньгами, при условии, что он будет саботировать конкурс». «Да вы просто псих», — фыркнула она. «Вы совсем сошли с ума, мистер Бойд. А где вы были вчера вечером, когда кто-то пытался убить Беллу Люкас?» «Вместе с Клодом, если это вас интересует», — сказала она. «После конкурса мы прошли за сцену. Потом он ушел, а я бесцельно бродила по театру. Попала в последние ряды зрительного зала. Я хотела переговорить с Эллен, но считала, что это лучше сделать после того, как разойдутся участницы конкурса. Мне казалось, что Эллен так о них беспокоится, что не станет со мной разговаривать, пока они не уйдут. Эллен подошла к гардеробным, когда я начал стучаться в одну из них. И вы были уже рядом. Я видела, как ушли девушки, поэтому прошла к кабинету менеджера и встретила там Эллен», — нетерпеливо объяснила она. «Она хотела удостовериться, что все девушки покинули театр, прежде чем начать разговор со мной. Поэтому я и направилась вместе с ней к гардеробным. Теперь вы удовлетворены?» «Нет», — ответила я. «Ну хорошо, с меня достаточно. И если вы, мистер Бойд, не освободите меня от своего общества в течение 10 секунд, то я попрошу помощи, и вас уведут силой». «Тогда у меня появится возможность пойти в полицию», — сказал я. рассказать лейтенанту Райду о странном завещании старика Ричмонда и предоставить им свидетеля, который видел, как Дюваль выскользнул из номера Элиш Хоуп в одну из тех минут, когда она была убита.